«В Германии и Австрии тоже вода в речках грязноватая», — заметила Мария. «А здесь же она течет прямиком с гор, не успевает загрязниться по дороге. Горы тут везде рядом». А экипажи тем временем въехали в старинную застройку и начали ощутимо взбираться в гору, стуча колесами по брусчатке. Сделав несколько крутых виражей по Глория-штрассе к Кребель-штрассе, возницы затормозили возле большой рощи, на которой висела вывеска «Со-Цюрих». «Дальше, очевидно, надо пешком», — сообщил догадливый Георгий. «Интересно, билеты тут надо брать или так пустят?» «Билетики все же пришлось взять, по 2 франка за штуку. В связи с отсутствием у наших гостей франков, кассир согласился принять рублями по какому-то внутреннему курсу, и через пару минут августейшая семья уже гуляла вдоль вольеров и клеток». «О, абиссинские львы!» — указал направо Георгий. «У нас в Питере таких нет, только какие-то они старые и дряхлые». «Давно, наверное, тут сидят», — предположил Александр. «Медведей с волками на нашей родине предостаточно, а вот страусов я до сих пор не видел». Они прогулялись до дальнего конца зоосада, купили кулечек со сладостями, покормили ими 2 ленивцев, после чего императрица заметила. «У меня что-то голова заболела, да и пахнет здесь гадостно. Поедемте уже обратно». «Хороший город», — заметил царь, когда они уже возвращались к Хауптбанхофу. «Чистый и опрятный, и речки с прозрачной водой. В Неве и Мойке вода совсем не такая. И страус в зоопарке веселый был».